Тут все так просто, так ясно, так на ладошке лежит. И она протянула ему издали свою узкую красивую ладонь. Ты не чеховская, Ионыч, как о тебе думали твои старухи. Ты ученый, мягко и властно произнесла она. Ты единственный талантливый человек, которого я встретила в своей жизни. И ты не смеешь быть только врачом. Я, только врач Вересова, не допущу тебя до этого. Я давно знала, каким ты можешь стать. А на несчастье, которое с тобой произошло, я еще больше в этом убедилась. В несчастье ты действительно полностью нашел себя. Это выдумка, с гневом сказал он. Тут все выдумано и пошло выдумано. Думаешь, я так глуп, что не понял тот спектакль с Саранцевым? Да и ты сама мне рассказывала. Ну да не маши рукой. Тогда, конечно, не понял, хоть и подозревал, но со временем все понял. Тут и жалостное письмо твое, и просто хорошие люди, коллеги. Все вместе сработало, и прошла моя минут слабость. Отвратительные минуты, когда я... Он едва не рассказал ей про 50 таблеток, но вовремя одумался и попросил: «Пожалуйста, сделай одолжение, не выдумывай меня, вовсе я не так хорош, каким рисуюсь в твоем воображении». «Значит, поедешь главврачом?» Видимо, не слушая его, перебила она. «Отправишься к своему Женьке Степанову, и годами станешь ишачить на него, на его контору, на его бюрократическое благополучие? А на досуге, которого у тебя там, конечно, не будет, без всякого блеска, из месяца в месяц, ночами, за счет отдыха и нормальной жизни начнешь, именно только начнешь заниматься диссертацией? А о чем она будет, эта самая диссертация?» Внезапно успокоившись и установив для себя, что беда пришла, осведомился Устименко. «Ты имеешь предложить мне интересную тему, без которой армия медиков просто задыхается? Или предполагаешь, что я такой темой давно обладаю? Или мне у умных людей поспрошать темочку, как это множеством прохвостов делается?» «Без блеска!» — вдруг силой передразнил он Веру. «Но диссертации с блеском — это ведь когда нужное, очень нужное дело делается. А когда блеск только в процессе защиты, и то с трудом натягивается, а после этого переплетенную чепуху держит как документ, определяющий законность повышения зарплаты, тогда как? Как оно именуется на языке среднепорядочного человека? Что ж ты молчишь?» На лице Веры внезапно появилось выражение робости. «Я тебя не понимаю», — тихо и испуганно произнесла она. «Ведь все же защищают и кандидатские, и докторские, это естественно, иначе не бывает. А то, куда тебя сейчас занесло, это понять никому невозможно. Если ты меня не понимаешь, то это еще не значит, что никому меня понять невозможно», — сказал Устименко. «Мы ведь, кстати, не так, чтобы уж с первого взгляда или с полслова друг другу понимали. Ну, а теперь напрягись и вспомни, разве я собирался когда-либо подарить человечеству свою диссертацию и хвастал тебе этим? И что я сделал в своей жизни такого, чтобы заставить тебя или еще кого-либо думать обо мне как о явлении? В чем я тут повинен? Возможно, что в юности, когда ты меня не знала, я и воображала себе черт знает что, но ведь это в юности, даже почти в детстве. А нынче я хорошо понимаю свои возможности, да еще и в той ситуации, когда годность моя сугубо ограничена. Ах, ерунда!» Вдруг просто и легко воскликнула Вера, и Устименко сразу же понял всю искусственность этой простоты и легкости. Его жена испугалась пропасти, в которую вел этот разговор. «Ерунда! Ужас, до чего мы договорились! Ты измучен всякими размышлениями о себе, как о хирурге. Я устала. Конечно, не можешь ты в одно мгновение все разрешить. Вот уедем в Москву,